Всем-всем-всем привет! Приветствую вас всех на моем канале. Сегодняшний подкаст будет посвящен злободневной теме среди нас вязальщиц, а именно проектам, которые мы начинаем и не завершаем. Я думаю, эта проблема всем вам знакома. Особенно, когда мы страдаем хомякозом, складируем наши все какие-то описания, схемы, наработки чьи-то, видео, покупаем какие-то инструкции, мастер-классы, чтобы реализовать то, что мы захотели. Вот, в общем, когда у нас куча идей для реализации, и все это хочется связать, но понимая, что и жизни целой не хватит. Вроде как загорелись одним проектом, начали его, и тут раз нарисовался второй, более прекрасный. И мы думаем, так, вот этот вот мы немножко должны отложить до завтра, а сейчас вот первоначально, вот полюбившиеся, только что увидели новый, красивый, вот он, вот сейчас его, а потом продолжит то, что уже лежит. Вот, либо нам стать какой-нибудь Кали-богиней, или там Шивой, не знаю, кто там у нас многорукая, по-моему, Кали, да? Вот, или нам стать там осьминогом, не дай бог Ктулху не превратиться, конечно. Вот, и значит, было бы, конечно, великолепно, если бы мы могли сразу вязать очень много проектов одновременно. Но, к сожалению, мы ограничены временем, ресурсами, у нас есть какие-то обязательства, но получается так, что соблазны превышают наши ожидания, да, вот, и мы все равно начинаем новые какие-то проекты, вязать новые модели, вот, потом мы видим какую-то пряжу и думаем, что вот-вот из нее сейчас вот быстренько свяжу проект, потом возьмусь за старые. И в итоге у нас вырастает такая вот фудзияма вязальщицы. Назовем это так. Кто-то называет это, конечно, там хаосом. Особенно те, которые любят порядок во всем. Они говорят, что у них такого не случается. Ну, я не знаю, конечно. Я, например, лично для себя не могу представить, что я могу сесть, организовать свое личное время, свое, как-то дать себе внутреннюю установку на то, что я не буду начинать новые проекты. О, боже мой, такое невозможно. И девочки и мальчики, знаете, что самое интересное, что я уже не просто не могу остановиться в реализации новых проектов чьих-то других, я уже начинаю сама свои проекты, которые я создаю, там, придумываю, да, свои дизайны, я уже и в них насоздавала кучу проектов, которые, ну, то есть такой кризисный план у меня, я уже там иногда смотрю, вроде вот салфетка, она почти готова, уже довязана до конца, но вроде как придумана, осталось там сделать завершение. И я переключилась на что-то другое, я вот буквально ее отложила, да, забыла о ней, что я ее вчера придумывала, пока я там смотрела сериал, начала что-то новое, потом в итоге вернулась к этой салфетке через там месяц-два, ой, где-то я ее записывала, а у нее еще нет названия, и вот пойми, где что лежит, где я писала, где записывала, в общем, у меня просто бардачело, можно так это назвать. Вот, но есть девочки, которых такого бардачелы нету, да, но все равно они тоже жалуются, что вот при том, что они такие дисциплинированные есть, и все равно, покупая там новую пряжу какую-то, они начинают хвататься за несколько проектов, или бывают вынужденные такие проекты. Допустим, вяжется что-то, нехватка пряжи возникает, там закончилась нитка, допустим. Девушка идет там в магазин, вязальщица, приходит, а нужного цвета нет, либо там из партии нет такого мотка. либо еще что какие-то проблемы, либо там поставщик долго поставляет пряжу. И вот она, чтобы не было простое, берется за что-то другое. А потом получается, что этот проект как-то плавно утекает в недовязы, незаконченные проекты. И получается так, что гора Фудзияма нашей вязальщицы, ну, в данном случае я о себе, наверное, говорю, что у меня тут просто огромная гора, куда я складываю, там кресла, шкафы открываешь, и везде что-то, везде недовязанное. А есть, кстати, проекты, которые уже просто не могу воплотить в жизнь, потому что такой пряжи уже нет в природе. Ее с ними сняли с производства, и искать ее где-то у кого-то, ну, накладно, или там уже много раз спрашивала, такой пряжи не находится. Особенно это происходит с пряжей украинского производства, как понимаете, сейчас там огромная проблема с этим. Вот, ну, получается, на полпути остановились, и, наверное, отложу это все до лучших времен. А может, и просто распущу. Но у меня также очень часто бывает, что я уже связала готовый проект, у меня уже все есть, уже готовая салфетка, и вот мне нужен именно этот цвет, а вяжу я вот еще из такого, и мне не хватило. И я распускаю проект уже, который у меня готов, чтобы реализовать новый проект. И получается, вот этот старый, он у меня опять уходит в недовязы. И в конце концов, я где-то раз в полгода провожу ревизию. Я не знаю, как вы, но вот у меня вот есть такая привычка. Я провожу ревизию. Могу, конечно, что-то ненароком упустить, но обычно как бы нет. И, значит, выбираю проекты по приоритетам. Буду я вязать это, не буду. То есть такая переоцениваю эти все проекты, смотрю, взвешиваю все за и против, буду, не буду вязать. И если я что-то уже так для себя решила, что нет, все, этот проект я не буду вязать, я распускаю, все перематываю в клубочки и складываю на полочки. Вот. Но проектов не уменьшается, и они все равно растут. И что делать с теми, которые я не забраковала? Они также лежат, также требуют нашего внимания, моего тоже, в данном случае, которое вот время надо выделить на которые, и я не нахожу это время, и вот они мертвым грузом лежат. Что с этим делать? Очень долго, вот мы в нашем клубе, мы много рассуждали на эту тему, что нужно. Это психологическая, наверное, скорее всего, проблема. Не завершение цели, а что она может прогрессировать, что нельзя давать себе поблажку. То есть нужно себя контролировать. Если вы даже были дисциплинированным человеком, вот у нас там есть девочки, которые говорят, что раньше они с таким не сталкивались, а потом в ковидное время как-то они разленились, и все у них там в тартарары понеслось, и у них начались проблемы с вот этими вот начатыми проектами. И мы начали задумываться, а в связи с чем это все происходит? А потому что мы себе даем слабину, перестаем держать свою волю в тонусе. То есть нужно себя постоянно как-то, не знаю, заставлять. Но мы решили друг другу помогать. Мы решили напоминать друг другу. Вот. Алло, как у тебя там поживает там твоя шаль? Или там, как там поживает твоя салфетка такая-то, номер такой-то? Ну, показывая проекты. Вот, и на какое-то время даже договаривались там, называлась у нас там эстафета «Битва с недовязами». Ну, она тоже как бы не особо помогла. Там, мы, значит, просчитали время активности примерно неделю, потом это все идет на спад. И надо срочно менять какую-то концепцию, потому что, не знаю, как-то человек расслабляться начинает, опять себе дает поблажку. То есть постоянно нужно подгонять кого-то. То есть человеку нужен кто-то, кто бы его подгонял, вот так вот другими словами. Вот. Поэтому я не знаю, как у вас, если у вас есть какая-то тактика, с которой вам помогла бороться с недовязами, расскажите, пожалуйста, мы будем рады послушать и поделиться со всеми. Может, это поможет нам быть более эффективными, продуктивными и вязать как можно больше. Ай, вот как-то не нашли мы той методики, которая бы подходила всем и была бы универсальна. Наверное, для каждого персонально как-то нужно подбирать, все же человек знает, что ему лучше. Но самое главное, наверное, правило – это не начинать новых проектов, пока ты не завершил старый. Давайте возьмем за правило для себя. Не начинаем. Это первое. Второе. Ты можешь начать новый проект, если у тебя закончился материал, допустим, пряжи, там крючок или спицы там меняешь, еще что-нибудь. Всякое бывает. Но как только у тебя материалы пополнились, ты просто обязана вернуться к этому проекту и завершить его. Это второе правило. Просто, ну вот нужно себе взять как бы за основу эти 1 и 2. Значит, третий пункт наших правил какой? Помогать друг другу. Наверное, там, девочки, вы общаетесь между собой. Не в одиночку же вяжете, с кем-то общаетесь, дружите. Ну и как-то помогите друг другу, напоминайте о процессах каких-то начатых. Хотя многие не делятся, конечно, не показывают это в сети. Но те, которые общаются, вот мы общаемся в клубе, мы друг друга поддерживаем, напоминаем о том, что нужно быть более продуктивными. Потому что помимо вязания у нас еще много всего в жизни происходит, и нужно все везде успеть и перевязать все на свете тоже. Вот поэтому мы должны помогать. А еще нужно жизнь свою придумать. Поэтому, конечно, тут сложновато происходит ситуация. Потом еще правило основное. Перебрать все свои проекты и посмотреть, какие проекты вы только начали и все прекратили его реализовывать. Отложить его чуть подальше. Следующую группу, которую вы должны для себя определить, это вы где-то на середине проекта. Его немножко поближе уже. Третья группа – это те, которые вот-вот, они почти довязаны. И это самая близкая категория, которая должна уже вот реализовываться вами. Дальше составить план по завершению этих проектов. Допустим, у вас 4 проекта или там 3 проекта незаконченные. Возьму на собственном примере, ну, допустим, это ОМС, ну, как вот я салфетки вяжу, да? Допустим, осталось 5 рядов незавершенных. В одной, 2 в другой, там 10 в третьей. Взять за правило вязать по одному хотя бы ряду в день каждого проекта. Именно каждого. И так каждый проект будет немножко передвигаться. И не будет, ну, не будет приедаться вязание того или иного проекта, не будет такой состояния на душе, что «Ой, ну когда я его уже завершу?» То есть не будет постоянно такой наскученности, что ли, так можно выразиться. И особенно будет группа, которую вы должны для себя определить, проекты, которые вам не нравятся, вы его вяжете, он вас не устраивает. Ну, если, конечно, заказ-то не происходит, да? Вот именно вы что-то вот для себя хотели связать или там вяжете какую-то модель, а она вас не устраивает, то просто не нравится, как ложится, допустим, там столбики, как выглядят, или она там сильно фолдит, или как чаша там. Ну, то есть какие-то происходят непонятные вещи с проектом, и вы теряете интерес, или она у вас вызывает негативные эмоции. Это работа. Поэтому берете и все, вы ее должны распустить. Просто вот возьмите за правило, что от этой вещи ничего хорошего не будет. Потому что если она у вас вызвала негативные эмоции, ну, как бы это уже нехорошо. Вот, то есть это вот та категория, которую вы тоже должны определить. Еще хочу посоветовать, это меньше проводить времени в интернете. Да, девочки. Вот январь месяц у меня был месяцем разгрузки, назывался месяц такого детокса. Я просто не отвечала на соцсети, ни с кем не общалась. Но только, конечно, в нашем узком кругу, ну, узкий круг лиц, с которыми вот я общалась, только с ними. Все, остальным никому. И даже вот с Новым годом, да, я практически, ну, кто меня поздравил, я никому не ответила, дала обещание, что никому не буду отвечать, не буду нарушать. Вот, это правило. Одна девочка даже била тревогу, куда оделась, и вот 1 февраля. Я уже ей сама позвонила, говорю, ой, уже февраль, все можно. Но за январь, ну, это вот такое счастье было, вот весь январь ни с кем не общаться. Ну, я не знаю, конечно, как вы устроены, но вот у меня лично была огромная перегрузка от общения, от ненужного общения в интернете, от ненужного общения в комментариях. Я, наверное, в будущем буду просто к постам отключать комментарии, потому что, ну, как бы отвечать человеку, который говорит, вау, красиво там, или мне понравилась работа, все равно каждый лайк, каждая прочитка минимум в день у нас воруют, ну, час-полтора на просмотр ленты тоже. То есть я больше как бы поставила уведомления на самых таких близких, так можно сказать, блогеров, да, кого там, или там друзей интернет, кого читаю, на них, и все. Или если кого-то случайно увидела, там какую-то реакцию кидаю, все. Стараюсь больше ничего не смотреть, потому что это все крадет наше время и жизнь, и мы в итоге ничего не успеваем. А очень много дел, которые нужно реализовать. Поэтому я, в принципе, и перешла на подкаст-формат, чтобы человек мог просто включить аудио, заниматься своим делом и спокойно слушать. Не смотреть, потому что у меня сначала была идея влоги вести, видео. Но потом я думаю, а зачем человеку на меня смотреть, если он просто может заниматься своим делом и слушать. Вот, поэтому много моментов, которые крадут наше время. Это какие-то там, не знаю, серфинг интернета в поисках новых схем, новых чего-то там непонятно, когда мы уже себе насохраняли просто неимоверное количество схем, мы все хотим нового, нового. Вот я смотрю, там многие все сохраняют там и рецепты, и какие-то схемы непонятные, узоры. Никогда не свяжете вы эти узоры, никогда вы не переготовите эту всю еду. Ой. В общем, нужно как-то актуализировать для себя пространство цифровое, определить для себя четко, что вам интересно. Если вам не интересен человек, перестаньте с ним общаться. Если вы тратите огромное количество времени на комментарии у себя, отключайте эти комментарии. Обратная связь не важна. Все равно, если вы делаете какой-то продукт, человек вам напишет либо в личные сообщения, либо просто поставить лайк, этого будет достаточно, вы увидите его реакцию. Но любые комментарии ВКонтакте, особенно когда они там сотнями сыпятся, и вот на них все отвечать, многие еще реагируют в личку, или там постоянно мне писали: «Ой, алло, там, а куда ты подевалась?» Или там какие-то вопросы задают непонятные. Человек вообще какой-то чужой, он там задает вопросы, на это отвлекаешься. В общем, постараться быть как-то активным в плане плодотворным, какие-то вот реализовывать проекты. Пусть маленький проект, он крохотный, но он пусть завершенный будет. Когда вы завершаете какой-то проект, у вас поднимается самооценка личная, что вот вы, ура, вы вот закончили. А когда вот вы копите эти проекты все, они забирают эту энергию и расстраивают, что ну вот столько всего делаю, а ничего не закончено, не завершено. Поэтому надо нам все-таки бороться с нашими проектами, находить какие-то методики личные, персональные, составлять какие-то, не знаю, списки, не давать себе спуску поначалу новых проектов, держать себя в крепком кулаке самого себя. То есть как-то волю свою взять в кулак. Вот. И тогда мы будем даже больше вязать, чем вязали, начиная вот эти вот все проекты и откладывали их. Даже так. Всем спасибо, что послушали мои рассуждения на эту тему. Оставляйте свои какие-то заметки по этому поводу. Почитаем, подумаем. Может быть, расскажем о вашей методике. Всем спасибо. Всем пока. Хорошего вам времени, где бы вы ни находились. С вами была ваша Шума. Пока. До новых встреч.